Глава 52. Разогните пальцы, господа. Буквально несколько дней спустя. «Ну, — утомленно произнес абонент, — говорите, настырный вы наш». Три предыдущих звонка он просто сбросил, полагая, что кто-то просто тупо нажал пальцем не на ту клавишу. Потому что количество людей, которым был известен этот номер, можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Добрый день, Борис Сергеевич», — донесся веселый голос. «Неудобно, право, отвлекать отдел такого большого человека, но уж больно надо поговорить». «Кто вы, любезный?» Чуть-чуть через губу, как принц крови, вынужденный общаться со свинопасом, поинтересовался владелец номера. И абсолютно спокойно, что, безусловно, делало честь. «Котов я», — донеслось в ответ, — «зовут Александром, можно без отчества». «И что вам угодно, Александр, без отчества?» Голос по-прежнему не выражал даже намека на волнение. «И где, кстати, вы разыскали этот номер?» «В телефонном справочнике не стал запираться Александр без отчества. Может, все-таки встретимся и поговорим? Уверяю вас, тем для обсуждения предостаточно». «Подъезжайте», — не удержался и хмыкнул. «Адрес отыщите там же». «Уже», — прозвучал в ответ. «Уже что?» «Уже подъехал и стою перед воротами в ожидании». «Не смешно», — сурово заметил хозяин дома, Борис Сергеевич, и отключился. Появление постороннего по месту его жительства было невозможно, потому что такого просто не могло произойти. В поселке, куда якобы заявился этот персонаж, представители рабочего класса и колхозного крестьянства домами не владели. Совсем другие здесь жили люди, серьезные, без дешевых понтов, зато с большими возможностями. И покой их охраняли не полупьяные гопники из занюханного ЧОПа, а отставные сотрудники силовых структур, а также их действующие коллеги в свободное, естественно, от исполнения служебных обязанностей время. Те, в общем, кадры, у которых и муха без пропуска не пролетит, очень, к слову, недурно оплачиваемые. И еще. Состав каждой смены компоновался таким образом, чтобы в ней в обязательном порядке присутствовали представители совершенно разных структур. Это серьезно помогало в некоторых случаях, например, если кому-то из жильцов вдруг решало без предупреждения заглянуть на огонек «Держава» в лице своих доверенных сотрудников в погонах или даже в масках и при оружии. Охрана в таких случаях, естественно, не бросалась с гранатами под служебные автомобили и не погибала на последнем рубеже обороны, как защитники Брестской крепости, но и под козырек сразу не брала. Действовала строго по неписанной инструкции, то есть сначала блокировались перекрывающие дорогу в поселок ворота, а потом начиналось долгое и нудное выяснение, кто, куда, зачем и по какому праву, и кто кому может отдавать приказы, а кто нет. Государство, естественно, приходило от этой наглости в неописуемую ярость. Раз за разом брало в ход штурмом и укладывало охрану личиками в землю. А толку? Те, кто надо, получали достаточную временную фору. Так, 3 месяца назад сосед милейшего Бориса Сергеевича успел съехать из дома, вернуться за любимым котиком и снова раствориться в туманной дали. А объявился с ним же уже за кордоном в качестве еще одной чудом ускользнувшей из лап кровавой гыбни невинной жертвы режима. Теперь вы понимаете чувство хозяина дома в таком вот поселке, которому охрана мало того, что запросто пропускает кого угодно, но и даже не находит нужным сообщить о визите. Смешного действительно казалось мало, потому что незамедлительно последовал доклад уже своих людей о том, что какой-то чудак на букву «М» скандалит снаружи и требует немедленно отворить, дескать, ему назначено. «Вот как!» — после некоторой совершенно естественной, согласитесь, паузы молвил хозяин дома. «Ладно, проводите». «За территорию», — догадался здоровенный мужик в строгом темном костюме. «И...» «Для начала сюда», — тонко улыбнулся Борис Сергеевич, — «а там посмотрим». «Мило здесь у вас», — незваный гость расселся без приглашения в кресле у журнального столика и принялся вертеть головой по сторонам. «Чувствуется стиль?» «Рад, что вам понравилось», — хозяин, в свою очередь, с интересом рассматривал его. Увиденное не вызывало восторга. Пестрая, расстегнутая, чуть ли не до пупа рубашка, драные джинсы, мокасины на босу ногу. Видок, как будто в пивную собрался с утра пораньше. А еще наглая, щекастая физиономия и прическа, вернее, отсутствие таковой, как у сельского бандюгана из романтических 90-х. И неожиданно острый, буквально режущий взгляд. «Чай, кофе сам себе предложил тот, и сам же ответил. Может, позже...» «Ты кто такой будешь?» — звенящим от ярости голосом произнес, присаживаясь напротив, Борис Сергеевич. Этот нахал с повадками трамвайного хама все-таки сподобился вывести его из привычного равновесия. «Откуда же мне знать, кем я буду?» — удивился, как отмахнулся гость без отчества. «Может, министром культуры назначат, а может, собьюсь лет через несколько». «Или просто вылетишь с работы», — продолжил мысль хозяин дома. «Да так, что никуда больше не устроишься. Это в лучшем случае», — протянул руку. «Документы!» «Да ради бога!» — пожал плечищами тот и перебросил через стол книжицу с гербом на обложке. «Надо же, целый консультант!» Борис Сергеевич сложил документ и щелчком переправил через стол обратно. «Какая честь!» — усмехнулся. «Могли ведь и сантехника прислать». «Главное, чтобы не мусорщика», — Котов внимательно всмотрелся в сидящего напротив. «У вас все в порядке?» «В абсолютнейшем», — на голубом глазу соврал, чувствуя, как побежали по спине мурашки Борис Сергеевич. Об этой организации он слышал краем уха и много бы дал, чтобы избежать более близкого знакомства. К большому сожалению, не получилось. Значит, не стоит делать резких движений. Если хотя бы часть из того, что говорят об учреждении, посланец которого нагло, как в филармонии, расселся напротив, соответствует действительности, будет только хуже. «Вот именно», — как будто прочитав мысли собеседника, заметил Котов. «А потому давайте перейдем к делу». «У вас 10 минут». Собеседник явно старался сохранить лицо. «Постарайтесь успеть». «Я и в несколько секунд уложусь», — не стал спорить Саня. «А вам, боюсь, говорить придется долго и на часы, не глядя». «Хорошо», — хозяин чуть слышно вздохнул. «Слушаю вас». За те несколько минут, пока длилось это взаимное обнюхивание, он много успел понять и кое-что для себя решить. А именно, самое время прекратить гнуть пальцы и надувать щеки. Пора прислушаться к внутреннему голосу, который, кстати, очень не советовал в свое время влезать в аферу, ставшей причиной этой милой встречи. Сейчас настоятельно рекомендует начать сотрудничать с органами. Толково, то есть в лучших традициях отечественной железной дороги начинать переводить стрелки с кристально честного себя на истинных виновников, подлецов и злодеев, чтобы не пойти самому в этом деле паровозом прямиком под откос. «Как я вас понимаю», — вздохнул Котов, порылся в далеко не первой молодости вытершемся на боках до белизны портфели из толстенной буйволовой кожи, извлек несколько скрепленных листков бумаги и протянул сидящему напротив. «Нате вот!» «Что это?» — принял тот не совсем твердой рукой и начал шарить по карманам в поисках лежащих на столе очков. «Краткое описание той задницы, в которой вы угодили, — любезно подсказал Саня. — Читайте, чтобы потом не промахнуться с «модус операнди». «Я вас не понимаю», — заявил скорее, пролепетал стремительно теряющий привычный лоск недавний хозяин жизни. «Не понимаете? Разъясним, забыли, напомним. Сомневаетесь? Убедим!» — заложил ногу за ногу. «Начинайте уже». «Что начинать?» «Снимать камень с души весом в 40 с копейками ярдов».